Это был второй удар по черепу, но я еще стоял на ногах. Не грохнулся навзничь. Крепкой мы породы люди, стойкие, как говорил поэт. Гвозди бы делать из этих людей. Не было бы в мире крепче гвоздей. Цена за ночлег в кемпинге втрое превышала остаток денег в заднем кармане моих брюк. Я честно сознался в этом, выложил на стол последние жалкие ассигнации. Анита искренне опечалилась, но, к счастью, она меня не запрезирала, а во взгляде ее даже прочел сочувствие. Вот что значит своя социалистическая проститутка. Человек в первую очередь. Она пошепталась с усатым, он разрешил нам лишь на 2 часа за эти деньги занимать палатку, спрятал деньги в карман, бросил мне на плечо, как вьючному ослу, 2 шерстяных одеяла и наш караван. Ведомый усатым осведомителем фуражки туристского бюро, за которым тащился я, а за мной грустная Анита, проследовал на территорию кемпинга, запетлял между палатками и автомобилями под грохот джазов, под разноязычные вопли и смех наслаждавшихся отпуском западных туристов. Я брел, как бесчувственный автомат. И почему-то думал о том, что если придется бежать отсюда, то я никак не выберусь из лабиринта и заблужусь, как дитя. Наконец мы в пустой розовой палатке, высокой, 1,5 роста, с яркой лампой над головой, с надувными, но без воздуха матрасами под ногами. Анита изнутри закрыла палатку на замок молнию, села на пол и жестом предложила мне следовать ее примеру. Я последовал. «А теперь давай поговорим», — сказала она. «Я бесплатно спать с тобой не собираюсь. Из-за тебя я и так потеряла весь вечер». Я согласно кивнул и, как мог, по-немецки объяснил ей, что у меня в банке много денег, и завтра, мол, когда банк откроют, она получит свое. И даже больше. Завтра рано утром автобус должен был умчать нас в другой город на противоположном конце страны. Анита выслушала мою ломаную речь с явным интересом, но, тем не менее, попросила чего-нибудь вперед. Что мог ей предложить? Заграничный паспорт моей жены? Мой взгляд остановился на часах, кожаным пропотевшим ремешком, охвативших запястье левой руки. И я предложил совсем уж не как немец, а как это водится у нас на Руси в определенных слоях общества. Возьми часы на память. У Аниты на смуглой руке золотились изящные часики, и тем не менее она проявила интерес к моим. Я снял их с руки безо всякого сожаления. Часы — дерьмо. Отечественные марки — мир. Анита прочитала марку по латыни, и получилось «муп». Никогда не встречала такой марки. Искренне удивилась она. «Ого», — сказал я, — «это уникальные часы. В вашем городе только ты одна и будешь владеть такими часами». Анита со смехом надела их на свое тонкое смуглое запястье выше своих золотых и попросила меня застегнуть застежку. Потом она подтянула к себе резиновый ребристый матрас, губами схватила медную трубочку на конце его и стала дуть, округляя шариком щеки. Я тоже принялся надувать второй матрас. Мы дули оба, сидя на земле друг против друга, как 2 закадычных приятеля, направившихся в туристический поход за город на лоно природы с ночевкой. Анита оживилась, засияла глазками. Мое обещание сходить утром с ней в банк и щедро дарить свое действие оказало. А я дул из последних сил неуклюже, часто мимо трубки, издавая губами непристойные звуки. Хмель понемногу улетучивался из головы, и страх за содеянное овладел мною, леденя душу и спирая дыхание. Я был конченным человеком. Возвращаться домой мне была дорога заказана. Погонят отовсюду с позором. Значит, оставалось одно — бежать. Предать страну, партию, семью и бежать до границы, и там махнуть на запад. Здесь я слышал, граница охраняется спустя рукава, небрежно, не то что у нас. И проделать это несложно. «Прощайте, родные!» — целовал я в уме почему-то сонные мордашки моих детей, и слезы закипали во мне горючие, обидные. «Прощай, мама, ты меня подлеца больше не увидишь, и тебя похоронят чужие люди. Прощайте, товарищи!» Перебирал я в уме тех, с кем работал, с кем встречался на именинах, куда ходил в гости. С женой я не прощался, хрен с ней. Вот в таком полуобморочном состоянии я полез к раздевшейся догола Аните, когда она уложила рядом два надутых матраса и сама легла поперек, широко раскинув крепкие стройные ноги. Я опростоволосился. Я был абсолютно ни к чему не способен. Поилозил по ней безрезультатно и смущенно слез и стал натягивать штаны. «Постой!» — сочувственно заглянула мне в глаза Анита. «Я тебе помогу!» Она склонила голову к моим расстегнутым штанам, губами поймала его и стала жевать, тянуть, языком прижимать. И он не выдержал такой атаки. Набух, вывалился наружу. Анита повалилась на спину, потянув меня на себя. Ловкими пальчиками направила его, просунула куда следует и стала снизу покачивать меня, дыша часто и со страстью, и ладошками прижимая мои ягодицы. А я смотрел поверх ее головы в розовую стенку палатки, слышал джаз и чей-то захлебывающийся стон. Женский, из соседней палатки. Там, видать, бабе достался настоящий мужик. А я ни на что не был способен. Перед моим взором мелькали сонные мордашки моих детей, я их целовал, и горючие слезы текли по моим щекам. Как Анита не прижимала мои ягодицы, он увял в ней и стал вываливаться, а она, должно быть, серьез возбудившись, сплела обе ноги на моей спине и стала вжимать меня в себя, не давая выскользнуть и темпераментно извиваясь животом. «Битте, битте!» По-немецки умоляла она меня проявить себя мужчиной и удовлетворить ее возбужденный сексуальный аппетит. Я ей мог только посочувствовать. Он вывалился окончательно, съежился, стал почти неразличимым. Анита, войдя в раж, не отступилась и проявила удивительную настойчивость. Она его измордовала, затискала, зацеловала, и он, а он у меня не железный, вспомнил, какова его функция на этой земле, независимо от моей воли и состояния, распрямился, раздулся и затвердел, как деревянный. «Бит, бит!» — возликовала Анита и шлепнулась на спину, продавив матрас. Я на нее и зашуровал. Думал, порву ей там все, словно дубиной орудую, сухостой, твердый, как камень, абсолютно нечувствителен. Так можно целый час гонять и не кончить. Анита была наверху блаженства. Она стонала, выла, кричала дурным голосом. И мне на миг показалось, что у соседей выключили магнитофон, и все ближние палатки завистливо прислушиваются. Она кончила раз 10, и когда, наконец, и меня пробрала, Анита осталась лежать, как бездыханный труп, закатив глаза и слабо, бессильно шевеля пальцами раскинутых рук. А когда очухалась, пришла немножко в себя, уставилась на меня восхищенным взором и сказала: «Никогда не думала, что немцы такие мужчины. Экстра-класс! Ни с кем не сравнимо!» Мне вдруг стало обидно. Я русский, советский человек, старался, а слава немцам! Даже захотелось сознаться ей, кто я такой. Вот такая форма патриотизма всколыхнулась во мне, но я промолчал.